Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Мария Олеговна, это вы? Да. Вам звонят из компании «Байфинанс». Меня зовут Назаренова Ирина Игоревна. Идет связь с разговором. Звонок поступает по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией «Кредит Плюс». Необходимо оплатить 12 357 рублей до 14 марта. В какой из этих вам необходимо произвести оплату до 14 марта. Почему вы так решили, что мне необходимо что-то сделать? Это требование вашего кредитора. Где оно? Что, где оно? Где это требование? Вы денежные средства брали вас в кредит. Вы слышали? Где это требование? Где он требует? Как он требует? Я вам прошу. Я вам звоню по вашему кредитору. Какая-то балаболка звонит, рассказывает всякую хрень, чушь, какие-то требования выдвигает, передает. Во-первых, разговаривайте корректно. Нет, не буду. Я с друзьями разговариваю корректно. Тогда ожидайте негативных последствий и настраивайтесь на разговор. Так общайтесь, ага, общаться будет заняться, просто. Нечего. Всего доброго. Разговор настраиваю. Здравствуйте, Альфия Фатиховна. Здравствуйте. Я представлюсь. Это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Меня зовут Петрова Марина Сергеевна. Ведется запись разговора. Альфия Фатиховна, вам хорошо меня слышно? А что, сомнения какие-то есть? Я бы вас просто уточняю. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились. Звоню по вопросу просроченной задолженности. Компания выставляет требование оплатить долг в размере 45 397 рублей 32 копейки. По требованию компании оплата должна поступить в течение суток. Сумма, которую я вам озвучила, актуальна только на сегодняшний день. Вы каждый день платите проценты за просроченную задолженность, тем самым сумма вашего долга увеличивается. Представьте, на что вы могли бы потратить эти денежные средства. Ты робот, или ты так читаешь? Мы на «ты» не переходили. А, нет, нормальная, живая. Я перешла. Что вы уже предпринимали, чтобы оплатить просроченную задолженность? Не поверишь, ничего. Я повторюсь еще раз, на «ты» мы с вами не переходили. Я повторяю. Ваши коллеги, руководители знают о просроченной задолженности? Обязательно. И что, они вам могут помочь? Нет, мне нет необходимости помогать. Тогда почему на протяжении 114 дней вы не оплачиваете потому задолженность перед компанией? Это непонятно. То есть вы сейчас под запись разговора сообщаете, да, информацию о том, что вы отказываетесь от оплаты? Под музыку Вивальди сейчас включу тебе. Альфия Фатиховна, согласно статье 310 Гражданского кодекса Хорошо, Российской Федерации, у вас нет права в одностороннем порядке отказаться оплачивать задолженность. Достаточно тебе. Еще что Альфия есть? Альфия Фатиховна, мы с вами или не переходили. Да перешла я сразу с тобой. Ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Вы взрослый, Кем? Грамотный человек. Кем? Вы заключили договор с компанией, по которому имеются обязательства. И договор имеет юридическую силу. Да? Денежные средства вы брали не у друзей, не у знакомых, да не под возможности, не под зарплату. Ой, а на определенный срок. Еще что будет? Я Фатиховна, я так понимаю, к конструктивному диалогу вы не готовы. Когда будете готовы, мы вам обязательно, да, перезвоним. Знаешь, да? Всего доброго, до свидания. Пошла. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, это компания ID Collect. Меня зовут Гайфулир Фатми. Идет запись телефонного разговора. А Юлия Владимировна, это я, вы с вами, да, говорю? Да. А вы знакомая? Это я. А, вы, я не расслышала, извините. А, Юлия Владимировна, уточните, пожалуйста, дату вашего рождения. Ой, нет, я не хочу. А какое вы вообще ко мне отношение имеете? Кто вы такие? Зачем вы мне хорошо, звоните? Хорошо, я вас поняла. Смотрите, да, я объясню вам. Это коллекторское агентство IT-коллект. У нас для вас очень важная информация есть. Но чтобы, как вы понимаете, да, к телефону мобильному может любой человек подойти. Для этого мы уточняем некоторые данные. Так мне тоже может позвонить. Вы звоните с сотового номера телефона любой человек, чтобы завладеть моей информацией обо мне. Зачем? Чтобы мы завладеть вашей датой рождения? Что конечно. С ним может произойти? Ага, бог и знает. Что дата рождения? Вся жизнь такая наступила, никому верить нельзя. Что? Хорошо, я ваше право, если вы не хотите называть дату рождения. Я вообще таких не знаю. Вам придется настроиться на диалог. А что мне настраиваться-то? Я настроена. Давайте знакомьтесь. Нам нужно переговорить неоднократно, наверняка вы... слышали, что может позвонить вам коллекторское агентство? Да, слышала. А меня даже никто не уведомил, что какому-то коллекторскому агентству передали там меня. Я бы вам все объяснила. Так меня должен же кто-то был кредитор уведомить, да, что какое-то коллекторское агентство привлек. По закону-то положено, а меня никто не уведомлял, к сожалению. Я вас поняла. Всего вам доброго. До свидания. Угу. Алло. Да. Здравствуйте, Лерия Владимировна. Ну да. Субботина Юлия Олеговна, специалист департамента досудебного взыскания компании УМФК 4 финансы. Обращаю ваше внимание, что ведется запись телефона разговора. Лерия Владимировна, в целях информационной безопасности последние 4 цифры номера телефона, на который вы проходили регистрацию в компании ЮС, назовите, пожалуйста. Хватит вам ерундой заниматься. Вы же на него звонили сейчас. И что я на него звоню? Я же прошу вас его назвать. Зачем? Исключительно подтверждение того, что вы не третье лицо. Я не третье. Никакой опасности. Так вы назовите последние 4 цифры. Я не скажу. Ты что, ты ерунду какую-то несешь? Вы с кем сейчас разговариваете? Спросите, я нормально разговариваю. Спросила, с кем вы сейчас разговариваете? С тобой. А мы что, с вами на «ты» переходили? Да. Я просто пропустила, видимо, этот момент. Ага. Решили нарушить субординацию. Ой, какая субординация? Ты что, меня по должности, по званию старше, да, по положению? Какая субординация? Эй! Ставьте, пожалуйста. Лошадь пучеглазая, ты про что сейчас сказала-то? Какая субординация? Звонит шапка, блин, мне какая-то. И про субординацию рассказывает. Вон насмешила. Прям сегодня целый день будет почему? Хороший. Ну, говори, я разрешаю. Замечательно. А я у вас разрешение разве спрашивала? Да, я тебе разрешила. Несколько слов буквально сказать. Валерия Владимировна, вот меня ни капельки не трогает ваше поведение. Честное слово. Поэтому не тратьте на меня свою энергию. Так ты ж позвонила, а не я тебе. И что-то молчишь, прям что-то там в это. Пытаешься слова какие-то умные найти. Ну попробуй, вдруг получится, конечно. У меня воспитание не позволяет вас перебивать. И в разговоре со мной больше заинтересованы вы, чем я. Я вообще не заинтересована. Если я была заинтересована, я бы позвонила. А учитывая то, что я вам не звоню, а вы мне названиваете, ваша компашка, ты в лице своей компашки, то значит, вы заинтересованы во мне. Звони, звони. Готовьтесь к принудительному взысканию. Да, в суд сходила. Ищите свои умные слова. Всего доброго, до свидания. А тебе не жалко. Да. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финанс», Шарид Глазова, Дарья Вячеславовна. Алла Александровна, это вы? Да. Алла Александровна, звоним по поводу так, подождите, вашей задолженности. Подождите, Дарья Александровна, подождите. Давайте по-взрослому будем как-то разговаривать. Компания МБА «Финанс», давайте будем нормально говорить. Здравствуйте, вам звонят из мудозвонно-балабольного агентства. Главная мудозвонка такая-то. Представляетесь нормально, сокращенно МБА. Все людям понятно. очень, цирк устраиваешь там, сидишь. Вы цирк устраиваете здесь. Давай, повторяй за мной, напиши в скрипте и раздай всем своим дозвонкам и балаболам. Здравствуйте, вам знанят из мудозвонного балабольного агентства. Так, меня зовут мудозвонка Глотова. 44 тысячи. Я не просто мудозвонка, я еще и такая трепачка, я еще такая скандалистка, я еще такая врушка. И мы в этой нашей организации, давайте, нас собрали всех тех, кто, в принципе, как социальные люди, вообще никому обществу не нужны. Поэтому мы все здесь сидим, так и говори. Вот. И от нечего делать, звоним людям и попрошайничаем у них денег. Хотя у нас на это особо прав нет. Еще. Мы только можем позвонить, потому что мы агенты, и попросить, пожалуйста, все? Дайте. Если мы не заработаем на вас, нас тоже выгонят. И тогда точно все? Никуда нас не возьмут. Все только сказали? Переход попрошайками. Ответь, умеешь? Ты вообще что-нибудь умеешь? Такими же, как и вы, Алла Александровна, что? Да, такими же, как и вы. Петь умеешь? Да, детьми, да, такими же, как и вы, детьми мы занимаемся, а вот там еще да. Старенький дедушка работает, и бабушка работает. Им-то что делать, а? Печалька. В общем, Алла Александровна. Ай, агентство лохов. Все договорились? В общем, Глотова, давай, иди нахер, ладно? Высказались. Удачи тебе. Ага, высказались. Когда будешь стоять вы в телефоне, ты погромче пой, а то вдруг тебя не услышат и не заметят. Понятно долги, тебе, Глотова, да? Киротова, давай, давайте, Ланец, в общем, не забудь скрипт написать на грани своей организации, передать всем вашим удовольствиям, и чтобы они правильно представляли, когда звонятся уважаемым людям. Ну, конечно, с тобой надо заканчивать. Да, поднимай жопу. Иди раздавай. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Сергеевна. Да, да, да. Это компания «Байфинанс», специалист Куликова Елена Александровна, идет на запись разговора. Звонок поступает по вопросу задолженности перед компанией кредита 24, договор 16 ноября 2018 года. На оплату 32 062 рубля 50 копеек, кредитор требует оплаты не позднее 20 марта включительно. Поступает оплата. По какому договору вы работаете? По агентству. Молодец, с какого времени? А вы на основании какого закона уклоняетесь? Рот закрыл, отвечай, с какого времени вы работаете по агентскому договору? Оксана Сергеевна, невоспитанная женщина, вы же девушка, вам не стыдно так разговаривать? Рот закрой, отвечай на вопросы. Взаимно, взаимно. Вот дура-то, вот дура-то. Что еще скажешь? С какого вы числа работаете по агентскому? Нормально. Ты что, не обязан? Не обязана, ты свалила в туман. Ну вот давай, давно тебя оттуда выписали? Не долечили тебя, у тебя обострение. Кто тебя выписал? Вам успокоительного. Ну жди, сейчас бригаду тебе отправлю. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании ID Collect. Наш разговор все записываются. Угу. Александровна, могу я поговорить? Конечно. Это вы? Да. Алла Александровна, звоню вам по поводу договора Moneyman. Ваш договор находится в компании ID Collect по агентскому договору. Сумма долга 89 661 рубль 90 копеек. Угу. Есть возможность вам подключить реструктуризацию. Нет, реструктуризация нам не нужна. Благодарю, что уведомили. До свидания. А что вам нужно? Ну, конечно, официальное уведомление от кредитора, что привлек вашу компанию для работы со мной. А вам было отправлено в ближайшее время поступить? Но все платежи... А, тогда это будем разговаривать. Договор. Это агентский договор. И реструктуризацию вам подключать в личном кабинете, но никак не через нашу компанию. Я прекрасно это понимаю. Вы не являетесь моим кредитором, вы являетесь агентами. и ведете исключительно со мной вопросы по возврату просроченной задолженности. Но, да, но 230-й федеральный закон обязывает кредитора уведомить меня. Пока уведомления не получала, поэтому никакие финансовые вопросы обсуждать не готова. Хорошо, как подлучится, у нас само изучение уже придет, что вы получили. Конечно. Да. Всего доброго. До свидания.